Глава 64. Ти-Джей. В субботу в 9:30 я еле волоча ноги поднялся по лестнице и, едва переступив порог, понял, что вечеринка в самом разгаре. По меньшей мере человек 15 собрались на кухне и в гостиной, посасывая пиво и смешивая коктейли. Наша бригада была брошена на срочные работы по возведению каркаса здания в Шомбурге, и весь последний месяц мы работали до темна, по 14 часов 6 дней в неделю. И сейчас мне хотелось только одного, чтобы посторонние немедленно убрались из нашей квартиры. Из спальни в сопровождении какой-то девицы вышел Бен. «Привет, чувак. Давай быстренько под душ и присоединяйся». «Не уверен. Я что-то устал». «Да брось. Не будь таким неженкой. И вообще мы собираемся в бар. Так что посиди с нами чуть-чуть. А когда мы свалим, ложись себе спать на здоровье». «Ладно». Я быстренько помылся, натянул джинсы и футболку, но на ноги ничего надевать не стал. Протискиваясь сквозь толпу гостей, оттягивающихся на моей кухне, я здоровался с теми, кого знал, удивляясь про себя, какого черта здесь делают остальные и откуда они взялись. Я вынул из холодильника колу и пиццу, прислонился к тумбе и стал есть, не разогревая. «Привет, Ти-Джей». Какая-то девушка пристроилась рядом со мной. «Привет». Лицо ее показалось мне знакомым, но я хоть убей не мог вспомнить ее имени. «Алекс», — улыбнулась она. «Ну да, теперь вспомнил». Это была та самая девица, что подсела ко мне на вечеринке у Купа, когда я только вернулся с острова. Размалёванная блондинка с длинными волосами. Я, как ни в чем не бывало, продолжал жевать пиццу. Она потянулась через меня к холодильнику и открыла его. Когда она наклонилась, чтобы достать пиво, сиськи чуть было не вывалились из глубокого декольте. «Пиво будешь?» — показала она мне зажатую в руке банку. «Конечно», — допив кока-колу, ответил я. Тогда она вынула еще одну банку, уже для меня. Я доел пиццу, открыл пиво, сделал приличный глоток, поставил банку на тумбочку. На кухню заглянул Бен. Протянул мне зажженный косячок. Я затянулся, задержал дыхание, а когда выдохнул, спросил Алекс. «Хочешь дунуть?» Она кивнула, затянулась и вернула косяк мне. Мы докурили косяк, передавая его друг другу по очереди. Возможно, если накуриться, то я хотя бы этой ночью высплюсь по-человечески, а не буду просыпаться каждый час. Алекс протянула мне еще одну банку пива. Когда я перешел в гостиную, чтобы сесть на диван, она потащилась за мной. И с этого момента намертво ко мне приклеилась. Я набрался и накурился до такой степени, что уже плохо соображал. Все гости ушли вслед за Беном в бар, и в квартире остались только мы с Алекс. Я было собрался сказать ей, чтобы бежала догонять остальных, потому что я собираюсь ложиться спать, но не успел. Она, покачиваясь, встала и потащила меня в спальню. И когда она запустила мне руку в штаны, я перестал соображать головой и отдался на волю инстинктам. На следующее утро я проснулся от адской головной боли. Алекс лежала рядом совершенно голая, с размазанной по лицу косметикой. Откинув одеяло, я направился к двери, прихватив по пути кое-что из одежды. Я почувствовал, что к подошве что-то прилипло, наклонился и поднял с пола обертку от презерватива, на которую наступил. «Слава тебе, Господи!» В ванной я выбросил пакетик в мусорное ведро. Горячая вода наполнила ванну паром, и я встал под обжигающий душ, чтобы навсегда смыть воспоминания об Алекс. Я оделся, почистил зубы, прошел на кухню и выпил 3 стакана воды со льдом. Когда она полчаса спустя вошла в гостиную, я сидел на диване и смотрел телевизор. Она уже успела найти сумочку и надеть жакет. «Возьми такси», — сунул я ей в руку мятую десятку. «Позвони мне как-нибудь. У Бена есть мой телефон». «Прости, но вряд ли». Она кивнула и, избегая смотреть мне в глаза, произнесла. «Ну, зато честно». Бен выполз из своей комнаты только к полудню. «Матерь Божья, Каллахан! У меня жуткое похмелье». Он лениво почесался и плюхнулся на диван рядом со мной. Там у меня какая-то тёлка в кровати, но не та, с которой я вчера вернулся домой. Та была куда круче. Бен, думаю, это та самая и есть. Ну, может быть. А что у тебя с этой? Как там её? Ты её чпокнул? Угу. Каллахан снова в игре. Он потянулся дать мне 5. Нет, я пас. В такие игры больше не играю. Бен опустил руку, на лице его появилось озадаченное выражение. «А что, она в постели не того? Фигура вроде что надо». «Да, и прошлой ночью любой парень мог трахнуть её, только позови». «Не знаю, что и сказать, чувак. Я понимаю, тебе кажется, что ты в полной заднице из-за того, что с Анной не вышла. Но не понимаю, чего ты хочешь». «Зато я прекрасно понимаю». Я приступил к занятиям для получения диплома о среднем образовании в июле. Целый день я работал на стройке, потом возвращался домой, быстро принимал душ, а вечером вместе с другими недоучками проводил 2 часа в местном общественном центре в деловом районе города. К концу августа я, наконец, получил вожделенный диплом и поступил в местный колледж как раз к осеннему семестру. А когда начались занятия, работу на стройке, естественно, пришлось оставить. У меня не было чёткого плана на будущее. Перспектива ещё целых 2 года просиживать штаны в классе не слишком вдохновляла. Но я просто не знал, что делать дальше. Бен переехал в Айова-Сити, и я вернулся домой, осчастливив тем самым родителей, особенно маму. Я так привык весь день работать, а по вечерам учиться, что после обеда слонялся без дела, не зная, чем себя занять. Большинство моих друзей учились в колледжах в других штатах или в пригороде, так что мне не с кем было пойти прошвырнуться посреди недели. Наступил октябрь. Прохладная погода и желтеющие листья напомнили мне об Анне и о том, как сильно она любила осень. Мне было интересно, устроилась ли она снова в школу. Нашла ли себе парня. И вот как-то раз я вернулся домой и, швырнув рюкзак на тумбочку, сказал: «Привет, ма». «Как дела в колледже?» «Всё нормально». На самом деле мне жутко надоело быть самым старшим учеником в классе, и большую часть времени я просто скучал. «Я хочу кое-что сделать», — произнёс я, доставая Кока-Колу из холодильника. «Ты мне поможешь?» «Конечно, Ти-Джей», — улыбнулась она. В 16 лет я был слишком болен, чтобы получить водительские права, но теперь мама согласилась учить меня. И весь следующий месяц, сразу после того, как я возвращался из колледжа, мы уезжали на окраину города, где находили пустые парковки и тихие улочки. Мы часами вместе катались на её стареньком внедорожнике «Вольво». Она прямо-таки светилась от счастья, потому что проводила со мной столько времени. А я чувствовал себя неблагодарной свиньёй из-за того, что раньше уделял ей слишком мало внимания. Однажды, сидя за рулём, я спросил маму: «А ты знала, что она собиралась порвать со мной?» «Да». Слегка замявшись, ответила мама. «Откуда? И почему я не знал?» Мама выключила радио и, помолчав, сказала: «Потому что я родила тебя в 25 лет, Ти-Джей, и ты был желанным ребёнком. Только через 5 лет я смогла забеременеть Грейс. Я сначала недоумевала, потом заволновалась и, наконец, стала просто сходить с ума, почему же мне не удаётся зачать снова. Через 2 года после Грейс появилась Алексис, и только тогда я успокоилась, почувствовав, что у меня полноценная семья. Ти-Джей, Анна уже давно созрела для создания собственной семьи. Я дал бы ей семью. Но она могла рассудить, что нечестно принимать от тебя такой дар. Мне не хотелось смотреть маме в глаза, и я сосредоточился на идущей впереди машине. Я сказал ей, что хотел бы провести с ней всю оставшуюся жизнь. Но она ответила, что прежде мне надо сделать то, чего я не успел. Испытать то, чего ещё не испытывал. И была абсолютно права. И сам факт, что она не хотела лишать тебя радости студенческой жизни, о многом говорит. Но здесь, мама, решать мне. И всё же это касается не только тебя. И тут до меня дошло. До боли стиснув зубы, я съехал на обочину. «Так вот, почему ты так холодно к ней относишься?» Я чувствовал, что у меня пылает лицо. «Мы будем любезны с подружкой Ти-Джея, пока она, наконец, его не бросит, так?» Я стукнул кулаком по рулю. Мама вздрогнула, точно ее ударили. А потом положила руку мне на плечо. «Мне нравится Анна. И чем больше ее узнавала, тем больше она мне нравилась. Она хорошая девушка, Ти-Джей. И я всего лишь хотела тебе объяснить, что вы на разных этапах жизненного пути, но ты меня не слушал». Я сидел, тупо уставившись в окно, до тех пор, пока не успокоился. Затем тронулся с места. «Я до сих пор люблю ее. «Конечно, Ти-Джей». Я получил водительские права и купил черный внедорожник «Шевроле Тахо». После занятий я катался на машине, слушая классический рок из радиоприемника. Город остался позади, и я выехал в пригород. Возле небольшого дома, выкрашенного голубой краской, я увидел табличку «Продается» и остановился. Никто не отозвался на стук в дверь, и я обошел здание, чтобы попасть на задний двор. Участок был таким большим, что границ не видно. Я достал из ящика, прикрепленного к табличке, информационный листок. Там был напечатан номер телефона риэлтора. Я взял бумажку, сунул в карман и уехал.